Наконец я получила новости о тебе, и меня сильно обеспокоила ситуация с твоим драконьим червем. Я знала, что совершенно не факт, что у Ченина был способ избавиться от драконьего червя, и это может быть просто ловушка, но даже если шансы были бесконечно малы, я не хотела сдаваться. В результате это привело к кровопролитной войне, в которой погибло огромное количество людей, и все это произошло из-за меня. Ненависть между людьми и народом Мо стала лишь еще больше. Но думая о тебе в отчаянном положении, я не знаю почему, но я снова стала сильнее и получила силы для продолжения сопротивления, не позволив мне сдаться. Таким образом, как только я оправилась от своей травмы, то тут же снова бросилась в земли Северной Империи. И когда я увидела, что ты так же сильно переживал за меня, я была очень рада. Я поверила, что мое упорство не было неправильным. С твоей помощью я смогла найти мужество, чтобы встретиться с руководством Северной Империи, дабы возместить их народу ущерб от войны. Благодаря твоей защите, меня не смогли запугать, и благодаря этому сегодня было положено хорошее начало для воплощения моей мечты. И все это благодаря тебе. Ши Гуань со слезами на глазах посмотрела на Сюань Юаня и улыбнулась. Итак, ради тебя, я готова сдаться, лишь бы ты больше не уходил, больше не молчал и не грустил. Чтобы мы могли, держась за руки, преодолеть тысячи бурь и даже после смерти оставаться вместе навечно. Слушая слова Ши Гуань, в сознании Сюань Юаня вспыли все эти воспоминания. Ее речь соблазняла и подталкивала его к действию, так что он непроизвольно обнял ее за талию, а затем посмотрел на темный купол пещеры и спокойно сказал: «Ши Гуань, подожди меня». Сюань Юаны. На глазах Ши Гуань появились новые слезы, так как она понимала, что это значит. Она никогда даже не смела думать об этом и не надеялась, что этот день однажды настанет. Поэтому она спрятала глубоко в душе свои чувства. Она просто хотела поговорить с Сюань Юанем и никогда не думала, что он даст ей такой ответ. Этих его слов ей уже было достаточно. «Даже если мои волосы станут полностью седыми, я буду ждать тебя». Сюань Юань резко вздрогнул. Он знал, что его слова засели глубоко в душу Ши Гуань, так что навряд ли она отступится от них. Если день, когда она нарушит это свое обещание, наступит, то она уже не будет Ши Гуань. Затем он покрепче обнял Ши Гуань, и они вместе стали наслаждаться этим моментом. Сюань Юань всегда был подобен мечу, который бросает вызов штормам и плавает в морях крови, а Ши Гуань была непостижима в своих стремлениях и идеалах. И этот момент в их сложных мира был просто идеален. «Ши Гуань, не могла бы ты сказать мне, кто пытался убить тебя?» Неожиданно в глазах Сюань Юаня вспыхнул холодный огонек. Он просто не мог пощадить тех, кто посмел покуситься на жизнь Ши Гуань. Сюань Юань знал, что Ши Гуань была далеко не глупой. Учитывая ее опыт в путешествиях и то, что на нее уже напали более 9 раз, было просто невозможно, чтобы она не поняла, кем были эти убийцы. «Сюань Юань, это все уже в прошлом, не нужно ворошить прошлое, ведь прямо сейчас я в порядке, не так ли?» Несколько обеспокоенно сказала Ши Гуань. Последний убийца был в 2 раза сильнее ее, так что она не хотела, чтобы Сюань Юань пострадал. Она не хотела, чтобы он рисковал ради нее, вступая в конфликт с другой стороной. «Все хорошо, просто скажи мне, кто это был, чтобы я был начеку, столкнувшись с ними. В конечном итоге я же не полный идиот», — тихо сказал Сюань Юань. «Угу, хорошо. Несколько раз я чувствовал от убийцы ауру семьи Хай, так что навряд ли я ошиблась в этом вопросе», — сказала Ши Гуань. «Я понял», — сказал Сюань Юань, а в душе у него резко поднялось убийственное намерение. «Семья Хай, вы могли лично найти меня, если хотели свести счеты. Зачем вы вмешиваете в это, Ши Гуань?» «Ага, вы боитесь демона ужаса и не рискуете нападать на меня, так что вы решили убить Ши Гуань, чтобы я потом страдал. Это действительно слишком подло. Я думаю, что дело не только в этом. Дело в том, что смерть Ши Гуань окончательно испортит отношения между Северной Империей и народом Мо. В результате начнется очень жестокая война. Семья Хай является одной из главных семей Восточной Империи и отвечает за шпионаж, сбор различной информации и тайные убийства. Теперь они хотят использовать текущую ситуацию, чтобы сорвать большой куш. Безумная месть народам о Северной Империи полностью истощит силы этой страны, после чего люди из семьи Хай смогут урвать свой кусок пирога. «Эти ребята действительно коварные и хитры», — сказал старый хрыч. «Семья Хай, ну погодите, я определенно полностью уничтожу вас», — холодно подумал про себя Сюань Юань. Вскоре, из-за неотложных дел, которые требовали решения Шиба и Шидан, стали искать Шигуань, но были остановлены широко улыбающимся императором Тайшинем. «Император Тайшинь, вы что-то случилось?» – спросила Шиба. «Ох, простите, но я думаю, что юной паре в горах пока лучше не мешать», – тут же сказал Тайшинь. «Что, вы хотите сказать, что малышка Гуань и Сюань Юань сейчас вместе?» На лице Шидан тут же появилось шокированное выражение лица, а Шиба выглядел так, словно был котом, которому наступили на хвост. Он, резко подпрыгнув и, обнажив свои клыки, закричал: «Ах, он мелкий паразит, я хочу избить этого пройдоху». Тогда Тайшинь сел на землю, и в его руках появилось круглое зеркало. Глядя в него, можно было увидеть все, что произошло с Сюань Юанем и Ши Гуань за эти несколько дней. Наблюдая за зеркалом, Шиба полностью лишился дара речи, а Шидан не удержалась от вздоха. «Эта девчонка, похоже, уже выросла и теперь уже не та маленькая девочка, которую мы всегда оберегали. Она следует своей судьбе». Глава 418. Письмо Сюань Цзы. «Ох, как же я стар! Юность действительно замечательная пара. Жаль, что не каждый может испытать подобные отношения. Но даже просто стать свидетелем этого уже неплохо». На лице Тайшиня все еще была мягкая улыбка, словно он был весьма доволен таким развитием событий. Очевидно, что он всегда возлагал большие надежды на отношения между Сюань Юанем и Ши Гуань, так что естественно, что сейчас он был рад за них. «Эй, старик Тайшинь, кто бы мог подумать, что ты на самом деле такой извращенец? Вот уж не ожидал, что человек, который отвечает как за военную, так и политическую всласть в Северной империи, на самом деле будет подглядывать за моей младшей сестрой и Сюань Юанем». «Вы случаем не сталкер?» – рассерженно закричал Шиба. Он заботился о Ши Гуань с самого детства, и теперь, когда она так сильно сблизилась с Сюань Юанем, его душа просто не могла не умываться кровью от негодования. Однако он не смел что-либо говорить Ши Гуань, так как знал, что это лишь вызовет ее гнев, так что теперь он решил выпустить свой гнев на Тайшиня. Лицо Тайшиня резко покраснело, а затем он смущенно почесал свой нос и сказал: «Ну как бы, не поймите меня неправильно, я вовсе не подглядывал за ними, я просто переживал за малышку Гуань. Вдруг у Сюань Юаня появилась бы какая-то нехорошая мысль в ее отношении. Кроме того, я наблюдал за ними с помощью своей великой формации снега и льда, так что я не знаю всех подробностей того, что происходит внутри. А вы просто завидуете мне, не так ли? Ты просто извращенец, сталкер, и не нужно оправдываться. Ты просто хотел посмотреть, чем там занимается маленькая сестра с Сюань Юанем, не так ли? Малышка Гуань в последние дни сильно вымоталась. Скорее всего, нам просто нужно подождать несколько дней, и все будет хорошо». Шиба был крайне мрачным, отказываясь верить в подобное. В его душе Ши Гуань всегда была скромной и стеснительной девушкой. Она очень много вещей скрывала в своей душе, так откуда у нее появилась бы смелость сделать нечто подобное? Бугагага. Тайшинь громко рассмеялся. «Хоть текущая сила Сюань Юаня невысока, но его будущие достижения действительно будут безграничны. Даже представители королевской семьи империи Мо без памяти увлеклись им. Эти двое действительно пара, благословенная небесами». Шиба лишился дара речи. Сила в 99 имперских драконам на 5 уровней монарха Сюань Юаня действительно была просто ужасающей мощью, которой было достаточно, чтобы доказать всему миру, что он был далеко не посредственной личностью. На самом деле даже сам Шиба никогда не отрицал заслуг и силы Сюань Юаня. Однако пропасть между людьми и народом Мо все еще была слишком велика. Он не верил, что Сюань Юань на самом деле не имел никаких коварных планов на Ши Гуань и переживал, что его сестра на самом деле может пострадать от этих отношений. С позиции старшего брата в этом не было абсолютно ничего плохого. И вот, пока Шиба и Тайшинь разговаривали между собой, Сюань Юань и Ши Гуань вместе вышли из пещеры. И увидев эту компанию перед входом в пещеру, они показали удивленные выражения. На лице Ши Дан появилась очаровательная улыбка, когда она спросила: «Чем вы тут занимались последние несколько дней?» «Малышка Гуань, мы тут пытались управлять твоими людьми, думая, что ты слишком занята, а оказалось, что ты бросила все свои дела, чтобы развлекаться». Ши Гуань смущенно улыбнулась. «Старший брат, старшая сестра, спасибо за ваш труд в эти несколько дней. Когда Сюань Юань уедет на восточный континент, я продолжу усердно трудиться над восстановлением Северной империи. Сюань Юань, когда я закончу свои дела здесь, то направлюсь на восточный континент, чтобы встретиться с тобой». Сюань Юань кивнул своей головой, а затем достал из кольца только что написанное письмо и передал его Тайшиню. «Император Тайшинь, я хочу побеспокоить вас и попросить, чтобы вы доставили это письмо фее Девяти Небес». Тайшинь знал, что фея Девяти Небес и Сюань Цзы ранее вместе использовали великую бессмертную технику перемещения звезд. Очевидно, что это было сделано для того, чтобы помочь Сюань Юаню. И сейчас, видимо, он хотел поблагодарить их. Так, он кивнул своей головой и взял письмо. «Хорошо, малыш Сюань Юань, будь осторожен в пути. Теперь, когда ты стал целью Лю Да и Лун Хуэй, убийцы будут подстерегать тебя на каждом шагу», — с улыбкой сказал Тайшинь. «Спасибо за беспокойство, император Тайшинь, я буду осторожен», — сказал Сюань Юань, а затем посмотрел на Шиба и Шидан. «И вам до свидания». Шиба отвел свой взгляд в сторону и буркнул: «Давай уже вали отсюда побыстрее, и будь осторожен в пути». Очевидно, что Шиба сильно боялся, что Ши Гуань будет отвергнута Сюань Юанем. И хоть эти двое явно были влюблены, но кто мог гарантировать, что эти чувства завтра не изменятся? Особенно, когда речь шла о людях, которые от природы были крайне изменчивыми созданиями. Таким образом, он очень рад был тому, что Сюань Юань уходила и с нетерпением ждал этого момента, пока его отношения с Ши Гуань не достигли уровня невозврата и случится непоправимое. Сюань Юань снова посмотрел на Ши Гуань и, погладив ее волосы, шепотом сказал: «Ты тоже должна быть осторожна. Это нефрит телепортации свина. Если ты окажешься в опасности, то можешь использовать его для мгновенной телепортации на расстояние более 10 тысяч миль, чтобы спастись». Сюань Юань достал 3 нефритовых камня из своего кольца. Всего у него было 6 таких камней, и 3 из них он передал Ши Гуань. «Хорошо, я буду осторожна и буду ждать тебя». Ши Гуань взяла нефритовые камни с множества вырезанных на них рун, восприняв это как заботу Сюань Юаня о ней. Шиба с некоторым удовлетворением посмотрел на Сюань Юаня, а Шидан улыбнулась. «Сюань Юань, ты должен быть осторожен в пути. По сравнению с младшей сестрой, тебе будет нелегко». Шидан вела себя как старшая сестра. В ее голосе чувствовалось некоторое беспокойство, тем самым напоминая Ши Гуань. Ее отношение всегда было довольно неплохим в отношении Сюань Юаня. Так, он посмотрел на нее и слегка улыбнулся. «Спасибо, до свидания». И когда он уже собрался уйти, неожиданно с неба спустился воин на уровне бессмертного и быстро бросился к Тайшиню. «Ваше высочество Тайшинь, у меня срочное письмо от господина Сюань Цзы из северной столицы. Это касается жизни младшей принцессы Мо». Услышав его, Сюань Юань резко напрягся. Тайшинь быстро взял письмо и открыл его, а затем нахмурился и сказал: «В скором времени Ши Гуань подвергнется нападению отчаянного убийцы». Все вокруг тут же разозлились. «Кто смеет покушаться на мою маленькую сестру, я лично порву их на кусочки». Выражение лица Шидан также стало крайне холодным, и из нее вырвалось холодное убийственное намерение. Оно не было таким мощным, как у Шиба, но ее холодная манера все еще пугала, когда она спокойно сказала: «Раз так, то мы просто дождемся этих убийц, а затем просто убьем их всех, верно? На этот раз этот император лично возьмется за дело. Я не верю, что они смогут сбежать из моих рук». Сюань Юань также резко появился перед ними. «Похоже, что семье Хай на самом деле надоело жить», — так он холодно сказал. «Хорошо, я останусь рядом с Ши Гуань, а вы вместе с императором Тайшинем спрячьтесь. Когда появятся убийцы, вы тут же атакуете их все вместе, а я попытаюсь сорвать с них маску, чтобы узнать, кто такой смелый, чтобы покушаться на Ши Гуань». В глазах Сюань Юаня появился холодный огонек. «Если они захватят убийц живыми, то смогут получить неопровержимые доказательства. Если это все проделки семьи Хай, тогда эту семью ждут большие проблемы, если только Восточная империя не решит вступиться за них. В противном случае, между Северной и Восточной империями разразится крайне масштабная война, но тогда потери для Восточной империи также будут велики, поэтому они не должны быть заинтересованы в том, чтобы развязывать войну с Северной империей, которая к тому же стала союзником с империей Мо. Я думаю, что все будет хорошо, так как у меня есть нефритовый камень, который дал мне Сюань Юань. Если они захотят убить меня, я просто сбегу, так что нет необходимости делать все это». Ши Гуань очень хорошо знала, кем были нападающие. Она также понимала, что если покушение не удастся и убийца будет схвачен, то можем разразиться очень серьезная война. В этой войне столкнулись бы люди двух империй, и возможные жертвы были тем, чего Ши Гуань не хотела видеть. Сюань Юань осторожно взял ее за руку. «Ши Гуань, кто-то покушается на твою жизнь, и это недопустимо. В таких ситуациях, либо ты убиваешь нападающих, либо они убивают тебя. И эта ситуация будет повторяться до бесконечности. Безответное терпение лишь заставит другую сторону действовать еще более напористо. Или ты решила больше не ждать меня?» Ши Гуань вздрогнула, а затем после небольшой паузы сказала: «Хорошо, Сюань Юань, я послушаю тебя». Сюань Юань посмотрел на императора Тайшиня. «Император Тайшинь, остальное я доверяю вам». Дальше он посмотрел на Ши Ба и Ши Дан. «А вы двое должны остаться здесь. Поскольку сам Сюань Цзы предупредил нас об этом покушении, то средства убийцы определенно не будут обычными. Если император Тайшинь будет защищать нас, этого должно быть более чем достаточно. Если нас будет больше, то мы можем спугнуть убийц. Будет крайне нехорошо, если они смогут сбежать». Ши Ба тут же нахмурился. «Парень, ты кто такой, чтобы командовать нами? Нас и так уже слишком много, так что вы двое останетесь здесь и будете ждать новостей». Сюань Юань решил не позволять Ши Ба говорить что-либо еще. «Ах ты!» В глазах Ши Ба вспыхнул холодный блеск. Он обладал телом Тяньмо, которое даже среди народа Мо считалось крайне редким. Так, его сила была довольно велика, и в будущем он вполне мог стать достойным противником многих святым различных сект. В настоящее время он достиг пика второго уровня бессмертного и находился всего в один шаге от третьего уровня, но Сюань Юань все еще посмел приказывать ему. «Довольно, старший брат, нам нужно поступить в соответствии с планом Сюань Юаня. Император Тайшинь, малышка Гуань и Сюань Юань сами разберутся с этим вопросом», — мягко улыбнулась Ши Дан. «Бугагага, не переживай ты так». Смех Тайшиня был настолько громким, что напоминал раскат грома. Ши Гуань же в этот момент была очень красной от смущения. Тем не менее, сам Сюань Юань выглядел весьма пугающе. Он достал из своего кольца еще один чайный лист Виньву, который напоминал древнюю черепаху, так что Тайшин непроизвольно воскликнул: «Это же листок Тиньшуань Гуицзе, и он очень старый, его ценность просто невозможно оценить». Сюань Юань передал этот листок воину, который доставил письмо, и сказал: «Достопочтенный генерал, позвольте побеспокоить вас, чтобы передать этот чайный листок Виньву мастеру Сюань Цзы, в знак моей благодарности». «Ты слышал его, выполняй приказ», — тут же добавил Тайшинь. «Есть». Солдат быстро взял листок чая и спрятал его, а затем развернулся и поспешил покинуть это место. Глава 419. Ли Цзе. Сюань Юань был настолько щедр, что даже подарил Сюань Цзы старый лист чайного древа Виньву. Для Сюань Цзы этот чайный лист был из категории сокровищ, о которых он слышал, но никогда не пробовал, так что это был действительно невероятный подарок для него. Но Ши Ба и Ши Дан быстро поняли, что Сюань Юань проявил такую щедрость отнюдь не просто так. Независимо от того, кем является человек, он все еще нуждается в помощи таких организаций, как Тиньцзы. Даже личности уровня бессмертного монарха не были исключением. Ранее могущественные силы специально обратились к организации Тиньцзы, чтобы с их помощью выяснить местоположение великого монарха Тунши. Так, можно ясно увидеть, что насколько бы сильным ни был человек, семья, клан, секта или даже страна, все они зависели от воли небес. И хоть было непонятно, зачем Сюань Цзы вообще был отправлять это письмо, но ответ Сюань Юаня воистину оказался царским. Даже Тайшинь посмотрел на Сюань Юаня с очень благодарным взглядом. «Хорошо, малыш Сюань Юань, ты пойдешь вместе с малышкой Ши Гуань, а я спрячусь и буду следить за вами истине. Я действительно хочу узнать, кто настолько смел, что смеет бесчинствовать на моей земле. Как только мы поймаем убийц, то заставим зачинщиков заплатить очень высокую цену за это». Сюань Юань и Ши Гуань согласно кивнули, а затем вместе покинули город Тиньшуан. Так началась игра в салки. Они стали ждать, когда враг начнет действовать и проявит себя. Кака. Столица Северной Империи. Имперская обсерватория. Сюань Цзы с холодным выражением лица смотрел на небо, и на его губах был намек на холодную улыбку. «Мне плевать на то, кто вы, я всегда полагался исключительно на собственные силы, когда делал расчеты по звездам. Но вы на самом деле попытались испортить мои прогнозы и тяжело ранили меня. Я не могу тягаться с Тинь Цзы, поэтому вынужден сейчас отступить. Так, я не могу узнать, кто вы, но я все еще в состоянии обеспечить безопасность младшей принцессы Мо. Пока я жив, даже не думайте, что сможете остаться незамеченными. Ранее, Когда Сюань Цзы занимался изучением звездного неба, неизвестная мощная сила резко атаковала его. Это сильно разозлило Сюань Цзы, так что он решил отправить срочное сообщение. Ши Гуань была странной девушкой. Сюань Цзы, который владел множеством небесных тайн, за свою карьеру успел повидать немало разных людей, но Ши Гуань действительно была особенной. Она была первой девушкой, которая вызвала искреннее восхищение у него. Ее дух, ее воля, ее мужество, ее мечты, ее преданность, ее упорство – все это было далеко не тем, чем могла обладать обычная женщина. Если Ши Гуань умрет, то не только мир лишится настолько невероятного человека в ее лице, но и между Северной империей и народом Мо вспыхнет новая и еще более ужасная война. В такой ситуации Фея Девяти Небес также окажется в самой гуще этой войны. И это было то, чего Сюань Цзы никак не желал допускать. Его сердце уже было полностью занято Феей Девяти Небес, поэтому независимо от того, в каком положении окажется он сам, он всегда будет действовать в ее интересах. Итак, пока Сюань Цзы размышлял над тем, как ему бороться с его врагами, неожиданно с неба упал человек. Сюань Цзы посмотрел на него и слегка улыбнулся. «Чан Тунлин, ты доставил сообщение?» Человек перед ним согласно кивнул. «Так точно, письмо было доставлено. Сюань Юань, Ши Гуань, Ши Ба и Ши Дан уже разрабатывают контрмеры, так что господин Сюань Цзы может не переживать. В операции по предотвращению нападения на этот раз принимает участие лично император Тайшень, так что враг не сможет сбежать. Кстати, Сюань Юань попросил меня передать этот небольшой подарок вам». С этими словами Чан Тунлин достал лист чайного древа Виньву из своего пространственного кольца. Этот лист был очень старым и имел очень древний и загадочный узор на себе. Он существовал еще во времена, когда по этому миру еще ходили мудрецы. В нем содержалась воля мудрецов. На протяжении бесчисленных лет он поглощал мировую ци. Увидев этот чайный лист, Сюань Цзы не мог скрыть своего потрясения. В следующий миг чайный лист оказался у него в руках и, почувствовав его ауру, Сюань Цзы был шокирован еще больше. «Чан Тунлин, спасибо тебе за твой тяжелый труд. Поскольку все посылки были доставлены, я больше не стану беспокоить вас, так что я ухожу», — сказал человек и развернулся, чтобы уйти. Держа в руках лист тайного древа Виньву, Сюань Цзы посмотрел вдаль и сказал сам себе: «Сюань Юань, если бы ты прислал мне что-то другое, то я даже не посмотрел бы в их направлении, но этот чайный лист действительно бесценен для меня. Мне даже сложно представить, сколько лет этому листу. Я давно мечтал получить такой лист. Даже если бы я раскрыл все тайны неба, я все навряд ли смог бы получить его. Но ты на самом деле подарил его мне в обмен на жалкое сообщение о том, что на Ши Гуань снова готовится покушение. Так, я, Сюань Цзы, не разочарую тебя, Сюань Юань». В этот миг Сюань Цзы, наконец, осознал, почему Фея Девяти Небес так сильно ценила Сюань Юаня. Одного того факта, что он смог заполучить этот лист чая, было достаточно, чтобы доказать, насколько необычной личностью был Сюань Юань. Сюань Цзы тут же сел на землю, скрестив ноги, и, держа в руках лист чайного древа Виньву, погрузился в медитацию. Жак. Вокруг царила буря и тянулись бескрайние снега. На горе под ногами было так много снега, что никто не знал его глубины. Местами также встречались ледяные просторы или земли, покрытые инеем. Сюань Юань и Ши Гуань быстро двигались по этому льду, изображая беззаботную пару. Глядя на них, в сердцах других людей возникала сильная зависть. Ши Гуань в фиолетовом платье, казалось, обрела крылья, а на ее лице была улыбка, которая, казалось, могла растопить снега вокруг. Она была очень счастлива, ведь прямо сейчас она гуляла по бесконечным снежным пустошам вместе с Сюань Юанем. Что касалось Сюань Юаня, то он все еще был в своих полуразрушенных доспехах. Но хоть они все еще и выглядели непрезентабельно, но уже были не настолько стрёмными, какими были в начале. Хоть Ши Гуань не знала, почему Сюань Юань носил подобный наряд, но она на уровне инстинктов понимала, что это было неспроста. Каждый шаг Сюань Юаня был легким и беззаботным, словно он был обычным человеком, который вышел на прогулку. Но если бы к нему присмотрелись внимательно, то можно было увидеть, что каждый его шаг преодолевал по 100 чжан, что явно было необычным шагом. Его тело переполняло мировая ци, а техника черного дракона непрерывно улучшала его. Сегодня он уже был не таким слабым, как раньше, и с силой в 99 имперских драконов, Казалось, никто и ничто не в состоянии укрыться от его пристального взгляда. Многие акупунктурные точки в его теле были подобны черным дырам. Если бы кто-то увидел их, то определенно был бы сильно озадачен, так как для человеческого тела подобные изменения были просто немыслимы. Также эти изменения позволили Сюань Юаню начать понимать, почему тело Ваньхуа является проклятием для этого мира. В это время Ши Гуань посмотрела на Сюань Юаня. Хоть сейчас она была занята восстановлением северной столицы, но все еще была очень внимательна. У Сюань Юаня было много врагов, так что она разослала своих людей, чтобы следить за ними, и те каждый день присылали ей отчеты с полученной информацией. Сюань Юань, Цзянь Юитянь, кажется, достиг уровня бессмертного. Согласно информации, которую я получила, он очень хорошо осознает всю опасность битвы с тобой, так что тебе стоит быть предельно осторожным. Этот человек крайне коварен, так что мне даже сложно представить, какие подлые уловки он может вынашивать в своей голове. Ши Гуань знала о грядущей дуэли Сюань Юаня и Цзянь Юитяня. Она также знала, что Сюань Юань был твердо намерен убить его, так любые попытки остановить его были совершенно бесполезны. В бою с бессмертными, единственное, что я могу сделать, это использовать слияние с формациями. Но я сомневаюсь, что он не учел этого. Наверняка у него уже есть какое-то сокровище, которое сможет заблокировать использование формаций. В такой ситуации иметь с ним дело действительно будет непросто. Сюань Юань сильно нахмурился. Очевидно, что он даже вынести образы лица Цзянь Юитяня в своей голове не мог, а его ненависть к нему была слишком глубокой. Он никогда не действовал опрометчиво. И сейчас похоже, что ему также нужно разработать надежный план, дабы не оказать в плачевной ситуации. «Я действительно очень сильно беспокоюсь за твою жизнь, но, к сожалению, я должна остаться в Северной империи, дабы управлять общим положением дела и не могу пойти с тобой, чтобы лично проследить за твоим боем с Цзянь Юитянем». Ши Гуань была явно расстроена, что не могла пойти посмотреть на эту дуэль, так как это был бой за то, чтобы отомстить за убийство Гусина. «Все в порядке, просто продолжай трудиться над воплощением своей мечты и не переживай за меня. У меня тоже есть несколько козырей в рукаве, о которых Цзянь Юитянь даже подумать не может. Я непременно сильно удивлю его, когда вернусь», — улыбнулся Сюань Юань. «В любом случае, там, где солдаты не могут пройти, вода все еще способна просочиться сквозь землю». Так, Сюань Юань все еще был весьма уверен в себе. В этот миг выражение лица Сюань Юаня стало очень настороженным, и он быстро сказал: «Берегись». Благодаря своей силе в 99 имперских драконов, Сюань Юань неожиданно обнаружил черно-белую атаку с воздуха. Человек в черном и белом находились на один уровне бессмертного и атаковали с разных сторон, подобно акулам в море, которые почуяли кровь. Их скорость была очень высокой, но их добыча также была очень бдительна и сильна. «Всего двое, позволь мне разобраться с ними, мне нужно оттачивать свои навыки, постоянно рискуя своей жизнью». «Ши Гуань, ты просто защищайся. Я хочу узнать, на что я способен теперь. В конечном итоге один уровень бессмертных не представляют для тебя большой угрозы». Глаза Сюань Юаня наполнились предвкушением, ведь теперь он сильно отличался от того времени, как вошел в земли Сюань Цзинь. На лице Ши Гуань было некоторое беспокойство, но она все еще согласно кивнула, так как уважала решение Сюань Юаня. «Хорошо, но, Сюань Юань, ты должен быть осторожен». Но в тот миг, как она закончила говорить, из пустоты появилось мощное убийственное намерение, которое было нацелено не на Сюань Юаня, а на нее. Белые и черные убийцы обнажили свои клинки и направили их непосредственно на грудь Ши Гуань. Очевидно, они были намерены убить ее любой ценой. Но Ши Гуань уже давно научилась быть начеку. Ее фиолетовый наряд резко засиял фиолетовым светом и сформировал защитный барьер вокруг нее. Так два меча столкнулись с сильным сопротивлением. Двое убийц, заметив, что их скрытая атака потерпела неудачу, тут же попытались сбежать, но как Сюань Юань мог позволить им сделать это? «Ха, хотите сбежать? Думаете, я позволю вам так просто это сделать?» — холодно крикнул он, а затем в его руке появилась пятицветная сфера, после чего он резким рывком оказался рядом с девушкой-убийцей в белом. Сила этой пятицветной сферы неизвестно во сколько раз превосходила силу пятицветной сферы прошлого Сюань Юаня. Казалось, что эта сила была способна уничтожить все на своем пути. Почувствовав эту силу, девушка в белом резко переменилась в лице. Она быстро поняла, что уклоняться от этой атаки было слишком поздно. Кроме того, Сюань Юань был всего лишь 5 уровнем монарха, так что она не верила, что не сможет одолеть его. Так, ее меч начал излучать мощную убийственную ауру, а затем она направила его на пятицветную сферу Сюань Юаня, желая разрубить ее. Две силы столкнулись друг с другом, и меч в руке девушки в белом издал странный звон, почти сломавшись, но он все еще смог разрушить пятицветную сферу Сюань Юаня. Сюань Юань на мгновение впал в ступор от шока. Похоже, что этот убийца из Людао был действительно силен. Даже с его нынешней силой, если он не отнесется к своему противнику со всей серьезностью, то может оказаться в большой беде. Увидев, что сфера в руках Сюань Юаня была разрушена, девушка в белом холодно посмотрела на Сюань Юаня, а затем ее меч молниеносно устремился к нему, целясь в пространство между бровей. Сюань Юань не стал уклоняться и вместо этого окутал себя барьером из 5 элементов. Затем он сложил руками несколько печатей и активировал Цзиньган Сюаньди. Этот аватар не являлся сильно известным, но все еще обладал силой святого воина Будды, так как имел шокирующую ауру бессмертного монарха. Золотая стена Сюаньцин. В один миг аватар Цзиньган Сюаньди превратился в золотую стену, которая заблокировала меч убийцы. Земной дух Сюань Юаня был крайне могущественным, так что девушка-убийца сразу же почувствовала его силу. Ее длинный меч наткнулся на множество каменных шипов, поэтому она не могла продолжать свое нападение дальше. Но затем эти двое узнали Сюань Юаня. Он уже успел стать настоящей легендой среди убийц Людао и Лунхуэй. «Сюань Юань, вот уж не ожидал встретить тебя здесь. Теперь я смогу убить тебя. Было бы жаль, если бы ты смог уйти сейчас». Девушка в белом была подобна призраку. Ее меч издал мощный звон, и мощное убийственное намерение окутало Сюань Юаня. Если бы обычный человек оказался под таким давлением, то уже наверняка бы погиб, но Сюань Юань, оказавшись в такой ситуации, лишь слабо улыбнулся. «Ты думаешь, что возведя эту стену, я отозвал свой дух земли?» Его голос был похож на речь самой смерти. А затем, по стене пробежался жуткий золотой свет. Девушка в белом резко напряглась в душе, а затем быстро начала уклоняться от этого света, прервав свою атаку и сосредоточив свои силы на своей защите. Тем не менее, золотой дух Сюань Юаня был настолько могущественным, что когда у него было 4 других духа, он все еще с большим трудом смог поймать его, а теперь, по мере его роста силы, сила этого духа также претерпела значительные изменения. В один миг золотой свет, который был создан золотым духом, поразил женщину в белом, образовав в ней множество кровавых дыр, в то время, как на ее лице отразилось полное неверие. В один миг ее тело было полностью разрушено, и лишь 3 ее души и 7 духов смогли сбежать прочь. «Ха, хочешь сбежать? Уже слишком поздно, иди сюда». Сюань Юань протянул свою руку, и огромная черная дыра неожиданно поглотила все 3 духа и 7 душ девушки. В этот миг возле его ног упали останки тела девушки. В нем все еще было много эссенций души и большой запас ци, так что его доспехи и сапоги автоматически поглотили все это. Похоже, что один уровень бессмертного и бессмертной жизни имели слишком большой разрыв в силе, так что Сюань Юань не смог совершить очередной прорыв. Техника, которую он только что использовал, была результатом объединения его 5 стихийных духов и техники пожирателя. Полученная боевая сила оказалась просто удивительной, полностью поразив даже самого Сюань Юаня. Итак, пока Сюань Юань был занят поглощением трофеев, убийца в черном уже успел сбежать, но, видимо, он также понял, кто перед ним, поэтому снова вернулся назад, желая убить его. Награда за Сюань Юаня была слишком велика и намного превосходила награду за Ши Гуань. Как он мог в такой ситуации сбежать, не попытавшись сорвать этот лакомый кусочек? Но затем чувство сильной опасности заполнило сердце убийцы. Сюань Юань среагировал мгновенно. Развернув свою руку, возле него появился император огненного лотоса, а затем мощное пламя окутало небо, и убийца в черном был полностью поглощен духом огня Сюань Юаня. Огненный дух Сюань Юаня был духом, который мог сжечь любое зло в этом мире. Когда это пламя загорелось, убийца выставил свой защитный барьер, но в считанный миг тот оказался на грани взрыва. Продолжая сопротивляться, убийца в черном попытался сбежать. Драконье древо, сжигающее небеса. Сюань Юань улыбнулся, и аватар духа дерева появился рядом с ним. В один миг он погрузился в море огня и пламя огненного лотоса, которое и без того было пугающе мощным, резко увеличила свою силу еще в 10 раз. Дух дерева стал своего рода топливом для духа огня. Лед и снег, который не таял здесь на протяжении бесчисленных лет, вдруг полностью растаял, образовав огромное озеро. А огромные заснеженные горы, не выдержав столь сильного жара, начали рушиться одна за другой. Издав трагический крик, убийца в черном был полностью поглощен пламенем духа огня. Сюань Юань также был сильно удивлен. Он наконец осознал весь ужас этой великой техники. Конечно, заслуги Сюань Юаня нельзя было преуменьшать, но если бы у него не было его пять духов, то одолеть этих двух убийц было бы для него крайне непросто. В настоящий момент он мог использовать лишь два из пяти духов одновременно, но если он разовьет эту технику до предела, то сможет объединить в единое целое всех пять духов. И тогда его силы хватит не только для того, чтобы убить практически любого бессмертного в этом мире, но и даже небесные бессмертные не будут для него большой угрозой. Как бы то ни было, даже два элемента Сюань Юаню хватило, чтобы убить двух экспертов, которые на целую сферу были выше его, всего одним ударом. И такой результат весьма порадовал его. Он смог одолеть своих врагов, просто полагаясь на свою силу и не прибегая к помощи посторонних. Но затем Сюань Юань неожиданно почувствовал, как еще четыре убийцы первого уровня бессмертного устремились к нему. Сила каждого из них была не ниже, чем у девушки в белом, с которой он столкнулся ранее. В один миг мир наполнился пронизывающим холодом, а Сюань Юань почувствовал себя так, словно ему некуда было бежать. В один миг все пути для бегства были полностью перекрыты. Четверо убийц окружили Сюань Юаня, и даже если у него была сила убить каждого из них по отдельности, это вовсе не значило, что он мог справиться с их объединенными силами. Ши Гуань постоянно была на чеку, поэтому в этот момент она среагировала первая и закричала: «Сюань Юань, берегись!» В один миг четверо убийц напали на Сюань Юаня с четыре стороны, их мечи были нацелены на его голову. Сюань Юань почувствовал себя так, словно его голову собирались разорвать на части, а в следующий миг он умрет и даже хоронить будет нечего. «Думаете убить меня так просто? Мечтайте дальше!» В этот критический момент тело Сюань Юаня начало преображаться, и золотой эликсир в его дане не начал вращаться. В один миг на месте Сюань Юаня появился огромный черный дракон, а затем мощная и угнетающая аура черного дракона резко распространилась вокруг, сокрушая и разрушая многочисленные горы вокруг и превращая их в летучую золу. В этот миг Сюань Юань почувствовал себя так, словно он обрел высшую силу. Он не знал своей реальной силы сейчас, так как его развитие силы в имперских драконах достигло своего пика. Тем не менее, сейчас он почувствовал себя так, словно у него была безграничная сила и он мог уничтожить все вокруг. Раздался звон металла. Четыре длинных меча столкнулись с телом дракона. Вместе их столкновения на теле Сюань Юаня появились следы кровопотеков, но раны не были глубокими и не ограничивали его движений. Так, Сюань Юань издал мощный драконий рев. У четыре убийц выражение лица резко изменилось. В реве дракона содержалась ужасающая подавляющая сила, повергнув четыре убийц в ступор. Однако, Сюань Юань тут же воспользовался этой возможностью и обнажил свои огромные когти. Две девушки в белом были схвачены его огромными когтями, а затем его огромная сила в один миг разорвала их тела на куски. Сюань Юань даже не подумал о том, чтобы проявить к ним милосердие, лишь потому, что они были женщинами. Эссенция жизни, которая осталась от двух девушек, была мгновенно поглощена им, и золотой эликсир в его теле начал вращаться еще сильнее, и у него начали появляться признаки сияния синего света. Похоже, что он постепенно превращался в синий эликсир. Двое убийц в черном, увидев ужасную силу черного дракона, тут же попытались сбежать в пустоту. Но Сюань Юань лишь презрительно фыркнул. «Хотите сбежать? Да вам просто жить надоело. Черный дракон, разрушающий пустоту.